Глава 9. Мы с Натанаилом переглянулись и поняли друг друга без слов. Это он, тот самый засланец, один из двоих, а, возможно, уже и троих. Мы долго летели, кто знает, вдруг императора тоже успели взять под контроль. Я придвинулась ближе, делая вид, что послушно следую приказу. Резкий взмах обеими руками, и стражники падают, как подкошенные. Лучше удара по основанию черепа для нейтрализации из-под тишка приема еще не придумали. «Мирт, блок!» — негромко приказала я. Могла бы и мысленно, но Нату тоже нужно быть в курсе того, что ситуация под контролем, и откуда-нибудь еще не выбежит целый полк гвардейцев. «Все под контролем», — отчиталась Искин через динамики, отчего-то моим голосом. Император вздрогнул, но не стал вскакивать, жать на тревожные кнопки и предпринимать какие-то еще нервные телодвижения. Напротив, для человека, охрану которого только что захватили двое опасных сумасшедших, он вел себя на удивление спокойно. В глазах вроде бы мелькало некое удовлетворение. Или мне все же показалось? «Который из них?» — неожиданно поинтересовался он. Тут уже я вздрогнула, но пальцем в нужного ткнула. «Свяжите и идите за мной. Не забудьте прихватить с собой падаль». Его величество поднялся, на что-то таки нажал, но, вопреки ожиданиям, сирена не завыла. Зато стеллаж повернулся вдоль своей оси, открывая тайный ход. «А второго?» — уточнил Натанаил. Его отчего-то не сильно удивила флегматичность императора. Закрадывалось подозрение, что я чего-то недопонимаю. Странно. Мирт доступна вся информация в сети. Получается, что-то все-таки умудрились скрыть от моей вездесущей помощницы. «Тоже свяжите, и пусть лежит», — махнул рукой повелитель. «Мы скоро вернемся». «А он тревогу не поднимет?» — удивилась я и лишь потом спохватилась, что вообще-то должна молчать, пока не спрашивают. Очень уж расслабила меня манера общения императора, словно он состоял в заговоре вместе с нами. Но это был бы уж совсем бред. Или нет? «Нет, дорогая моя», — скрипуче засмеялся повелитель. «Вы же качественно заблокировали мой кабинет, не так ли? Сигнал не пробьется, муха не пролетит». «Пожалуй, да», — согласилась я и вконец оторопела, когда меня ухватили под локоть суховатой, но все еще сильной рукой. «Расскажите старику, кто вы такая?» — предложил мне император интимным шепотом. «Признаться, впервые вижу настолько самостоятельную женщину. А я ведь пожил свое. И коллекция моя одна из лучших в мире. Такое чувство, что вы явились прямо из прошлого, эдакая амазонка». Все еще переваривая сведения о коллекции, да, в сети мелькало что-то об императорском гареме, но я не придавала этому значения, интересуясь больше защитой и планировкой дворца, чем его обитателями. Я позволила увлечь себя в тайный ход. Натанаил взвалил на плечо пленного и поспешил следом. Коридор оказался достаточно просторным, почти как парадно-официальный. До меня дошло, зачем такая сложная и запутанная схема общедоступной архитектуры. За ней отлично скрывалась вторая, дублирующая, о которой, естественно, простым смертным знать не полагалось. Мне интересно, это нас сейчас приблизили к трону или все равно собираются убить, поэтому наплевали на конспирацию. Если бы я хотела, то освободилась бы от цепких пальцев императора в два счета. Но я не спешила вырываться. Во-первых, вреда нам вроде бы не собирались причинять. Пока что. Но арестовать попытались, но отчего-то передумали. Не в счет. А во-вторых, мне было отчаянно любопытно, что там такое спрятано у Его Величества и с чего нам решили это продемонстрировать. «Вижу, что вы не андроид», продолжал тем временем император, на мгновение сжав пальцы сильнее, чтобы продемонстрировать свою мысль. Конечно, при прикосновении отличить пластик от плоти проще простого. Потому в магазине я сама встала на витрину, не дожидаясь, чтобы меня выгрузили из коробки. «Так откуда подобные умения?» «Неужели мистер Дан научил?» Я невольно оглянулась на пыхтящего за нами Натанаила и хмыкнула. Мы с ним еще ни разу не сходились в реальном полноценном спарринге. Постель не в счет. Но мне кажется, несмотря на его преимущество в виде роста и мышечной массы, я бы его сделала. Просто потому, что нас в свое время модифицировали для войны. Мы жили в постоянной борьбе за жизнь. А этот мир ходил по грани, но не понимал этого. Даже повстанцы, даже их предводитель не готовились к полномасштабной битве. Их планы включали в себя информирование населения и переобустройство общества на функционирование без шуеров. Им отчего-то не приходило в голову, что тараканы без боя не уйдут. «Не совсем», — с легкой улыбкой уклончиво ответила его величеству. «А как вы вообще познакомились?» — продолжал выспрашивать император, сворачивая на очередной развилке. «Мне начинало казаться, что нас водят кругами, чтобы запутать». И я практически свалилась ему на голову, — промурлыкала я, продолжая мило улыбаться. «Могу вам задать вопрос?» «Как ни странно, да», — щедро разрешил повелитель. «Зачем мы вам? Вы нам не поверили или поверили, потому мы здесь? И куда вы нас ведете?» «Это несколько вопросов», — хмыкнул император, останавливаясь. «Похоже, мы пришли». Гладкая металлическая стена перегораживала коридор. Справа виднелась синеватая сенсорная панель, к которой Ее Величество приложил руку. Светящаяся полоса прошла сверху вниз. Над дверью зажегся зеленый огонек. «Приветствую, мистер Ландберг!» — отчеканил механический голос, и створки разъехались в стороны, открывая... Наверное, это можно было назвать подземным городом. Небольшая площадка, два шага в ширину, огороженная хлипкими перилами, обрывалась в пустоту. Вокруг, в основном вниз, но на пару этажей вверх тоже, простирались галереи. Они соединялись кружевными лестницами, мостиками и лифтами-платформами. Повсюду сновали люди. И ни одного шоера. Мне показалось, что я вернулась в свой прежний мир. Я с подозрением покосилась на императора. Не мог же он тоже? Да нет, невероятно. Такого рода совпадения дважды не происходят. И все-таки... «Впечатляет?» — гордо поинтересовался повелитель, вытаскивая меня на площадку. Натанаил с кряхтением сгрузил ношу, которая уже начала шевелиться и приходить в себя. Но от очередного удара головой снова отключилась. «Годами строили». «Что это?» — прошептала я восхищенно. «Научный центр», — гордо ответил император. «В том числе медицинский. Думаю, мистеру Данну будет особенно интересно, ведь он появился на свет благодаря местным изысканиям». Я думала, Нат начнет сыпать вопросами, но он молча шагнул и встал за моей спиной. Сильные руки оплели мою талию, а сердце, удары которого я чувствовала всем телом, билось неровно и нервно. Командору было не по себе, но он тщательно это скрывал. А еще, кажется, для него происходящее никакой не сюрприз. Волнительно, отчасти страшновато, но не ново. Неужели мы с Мирт упустили где-то очевидное? «Ты не могла этого обнаружить. В сети сведений нет, а если и появляются, тщательно вычищаются сразу же». Наклонившись к моему уху, пояснил командор, пользуясь тем, что император временно отвлекся. «К нам подскочили местные служащие, в отличие от дворцовой гвардии, не в яркой форме, а в неброских бежевых одеяниях, напомнивших мне диких бедуинов. Впрочем, все было чистое до скрипа, никакого песка или грязи, так что ассоциация не совсем корректна. Просто больше мне особо негде было наблюдать подобные балахоны. На медицинские халаты они походили весьма отдаленно. С другой стороны, скорее всего, именно ими одеяния и являлись — униформой. Кроме нас, все здесь щеголяли в похожем. Тщательно связанного выкормыша шойров куда-то унесли. «Им займутся». Император искривил губы настолько хищно, что я поняла, займутся еще как, и всю душу с деталями вместе вытрясут. Кого-то мне эта усмешка напомнила. Сообразила я мгновенно. Натанаила. Он точно так же поднимал уголок рта, когда ему не нравилось то, что он делает. Но приходилось делать вид, что в восторге. Да нет, быть того не может. Мне нужно вам кое-что показать. Точнее, тебе, мальчик мой. И повелитель точно так же цепко, как недавно держался за меня, ухватился за командора. Я молча последовала за ними, благо меня не гнали. Попробовали бы. Но они и не подумали пробовать. Никто даже не дернулся в мою сторону. Зато все встречные склонялись в почтительных поклонах. Еще бы, лично император шествует. Потом я заметила, что не менее уважительно посматривают в сторону НАТО, и мои подозрения окрепли. Мы шли недолго. Миновали три моста, две галереи и огромный грот с подземной рекой, очень живописный, к слову, на котором, к тому же, была установлена небольшая станция, судя по всему, снабжавшая местную технику энергией. После чего свернули в коридор и оказались в пещерной версии конференц-зала. Без привычных проекторов, зато со множеством кресел, папок с бумажными документами на стеллажах и картинами на стенах. Вот к картинам-то мой взгляд и прикипел намертво. В центре висел портрет действующего императора, только гораздо моложе. На картине он выглядел ровесником Натанаила, и сходство стало еще более явным. Тот же разлет бровей, упрямый взгляд и подбородок с ямочкой, смягчавший грозный образ. Потому, наверное, император решил отрастить бороду, чтобы скрыть этот изъян. Пока я переводила взгляд с оригинала на копию, наплевав на все возможные правила приличия, его величество прошествовал к следующей картине. «Меня вижу, вы узнали. Это мой старший сын Нейтан. К сожалению, скончался не так давно», — констатировал император вроде бы сухо, но голос его снова подвел, охрипнув. Потеря ребенка далась ему нелегко. «Это второй по старшинству, Нолан. Он сейчас руководит проектом здесь, под землей. Умный, талантливый. Я был бы счастлив оставить ему трон, но его сожрут. И он сам это, к счастью, понимает и к власти совершенно не рвется». Его величество шагнул дальше. «Младший официальный сын, Николас», — представил он молодого мужчину на портрете. От того, как он выделил тоном слово «официальный», у меня нехорошо засосало под ложечкой.